Глава 28. Детектив Робинсон, это Жозет Фурнье, она работает в отделении полиции округа Окхерст, штат Массачусетс. Лейтенант Бенвилл, высокий тучный мужчина с темными волосами и добрыми глазами, налил ей чашку кофе, пока она пожимала руку детективу. Джо беззвучно поблагодарила южное гостеприимство или профессиональную этику, что бы это ни было. Не во всех отделах тепло приветствовали чужих лейтенантов, лезущих не в свое дело, а некоторые открыто проявляли враждебность. Она начала говорить со своим старым акцентом и после парочки вежливых фраз перешла к делу. «Получается, здесь работал серийный убийца», — сделал вывод Робинсон. «К сожалению, видимо, так. Позвольте задать вопрос. С пальца жертвы пропало обручальное кольцо?» Ее собеседники обменялись взглядами. Бенвилл ответил: «Да, тогда я почти уверена. Такое же убийство, опять мужчина в фетровой шляпе, опять пропавшее кольцо», прорезюмировала она и кратко описала убийство в Окхерсте. «Я прямо сейчас попрошу, чтобы моя команда отправила вам рапорт, чтобы вы прочитали». Джо достала телефон из кармана и послала СМС с нужными инструкциями. Бенвилл наблюдал в стороне, пока Робинсон передавал Джо папку с делом и подытожил то, что им было известно на данный момент. Ее звали Эмили Карсон. Она жила во Фрейзере, штат Теннесси, с мужем Эдвардом. Она приехала сюда для трехдневных курсов учителей начальной школы, которые начинаются сегодня. «Получается, здесь не было никого из ее коллег?» «Да, мэм». «И я так понимаю, у ее мужа есть алиби?» «Не стопроцентное, но достаточно убедительное. Мы не можем представить, как бы он мог успеть приехать сюда и убить ее. Он ездил с детьми в кино, и они вернулись домой за час до того, как она была убита». «Другие зацепки есть?» «Пока что нет. И, если честно, у нас не так уж много ресурсов, чтобы искать маломальские улики». «Что вы думаете об этом деле?» — спросила Джо. «Думаю, она была не в том месте, не в то время, и все закончилось плохо. Учитывая то, что вы говорите, похоже, она напоролась на плохого серийного убийцу», — высказал Робинсон и засмеялся. Джо с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. «Может, вы и правы». Ей приходилось действовать осторожно, чтобы убедиться, что она не сделала неверных шагов. У обоих отделов юрисдикция над своими делами, и никто не захочет постороннего вмешательства. Если они решат, что Джо пытается захватить власть, они не станут ей ничего рассказывать. Но и позволить им просто отнекиваться она тоже не могла. «С вашей точки зрения, как лучше вести это дело?» — спросила Джо и внимательно посмотрела сначала на Робинсона, затем на Бенвилла. Тот наклонился вперед. «Я понимаю, почему вы им заинтересовались, но думаю, что сначала нужно установить, насколько похожи или отличаются эти дела, а потом уже думать о действиях. Может, они связаны, а может, это просто совпадение». Джо кивнула, смотря на непроницаемое лицо Бенвилла, он на это не купился. «Нам нужно повнимательнее изучить ваше дело, а вам наше. Тогда мы сможем разобраться основательно». «У вас есть стол или компьютер, где бы я могла посмотреть все документы?» — поинтересовалась Джо и напомнила себе, что они еще не видели дело об убийстве в Окхерсте, поэтому их осторожность вполне понятна. А она пока получит доступ к информации и попробует установить дружественные связи. Бенвилл повернулся к Робинсону. «Принеси все в конференц-зал, мы сядем там». Джо посмотрела на дверь и спросила: «А можете показать мне по дороге, где уборная?» Робинсон указал пальцем влево. «В конце коридора, конференц-зал за этой черной дверью. Мы пока приготовимся». Джо открыла дверь в туалет и проверила каждую кабинку, чтобы убедиться, что она одна. Жаль, что я не курю, тогда не пришлось бы вести серьезные разговоры рядом с унитазом. Но так как рак легких не стоил дополнительного удобства, пришлось довольствоваться этим. Здесь хотя бы хорошо мыли туалеты. Она вынула телефон и набрала номер. Арнольд взял трубку после третьего звонка. «Разве ты не в отпуске? Зачем мы шлем дело, Хаммонд, полиции Нового Орлеана?» Джо быстро описала ему ситуацию. Арнольд выругался. Я пытаюсь их убедить, что убийства связаны. А пока я хочу, чтобы ты поискал другие удушения, похожие на эти, за последние 5 лет, скажем. Удушение в номерах отелей замужних женщин, без сексуального насилия, без ограблений, по всем 50 штатам. А черный жемчуг мне в океане не поискать, раз уж на то пошло. Смешно. Я знаю, о чем прошу. Но если это серийный убийца, то наверняка уже убивал. И если мы найдем еще одно дело, то сможем их убедить в закономерности. Так что ты должен это сделать как можно быстрее. Слушай, я с радостью это сделаю, в этом есть смысл. Буду просто счастлив, но я не понимаю, зачем тебе все это сотрудничество? Мы и сами можем расследовать дело без них. Джо рассмеялась. Твоя политическая смекалка впечатляет, как и всегда, Боб. Ну, нет, это нужно. Особенно, если нам понадобится помощь отдела поведенческого анализа. Джо услышала шум на другом конце провода, подозрительно похожий на удар ладонью по лбу. «О боже, федералы! Счастливого понедельника!» Джо снова засмеялась. «Ты переживешь», — заверила она и нажала на отбой, проигнорировав ворчание, доносившееся из телефона. Джо вернулась в конференц-зал. Робинсон выдвинул из-за стола 3 стула и поставил посреди комнаты напротив большой старой доски на стене. Посреди стола лежали 3 папки и ноутбук, на котором Бенвилл перебирал свою стопку бумаг. «Я распечатал документы, которые прислала ваша команда, так проще будет сравнивать. Наши данные у меня есть в ноутбуке, а то, что у нас записано на бумаге, здесь». Он кивнул на стол и налил 2 новые чашки кофе. Джо улыбнулась в благодарность за кофе и села напротив Бенвилла. Она вытащила дело Карсон и быстро пробежалась по первой странице, чтобы оценить, а потом начала все заново, на этот раз тщательнее анализируя информацию, выписывая самое главное. Робинсон занялся папкой «Хаммонд». Они работали в тишине, за исключением моментов, когда им нужно было брать другие папки. Чем больше она читала, тем более увереннее становилась. Если не брать в расчет мелкие детали, можно было убрать отсюда имя Эмили Карсон и вставить Джанин Хаммонд. В обоих случаях жертва заехала в отель в день убийства и должна была пойти на работу на следующий день. Обе комнаты были практически чистыми, жертвы не распаковывали вещи и не пользовались ничем, кроме уборной. Обе женщины ушли почти сразу после того, как заселились в номер, судя по камерам, на входе в отель. А потом, в вечер заселения, но позже, обе возвращались с мужчиной в темном пальто и фетровой шляпе. Обе казались с ним в тесных отношениях. Никаких признаков принуждения. Следы на шее были почти одинаковыми, как и синяки. Обе жертвы были найдены рядом с кроватью, которую почти не трогали. Судмедэксперты не выявили никакого сексуального насилия. В деле Карсон пока все еще шли допросы, и у детективов пока не было всех данных ее кредитных карт и телефонных звонков. Но по телефону Эмили было понятно, что она, как и Джанин, сделала только 1 телефонный звонок, в тот день домой мужу. Что-то заставляло ее постоянно возвращаться к фотографии Эмили, лежащей на ковре в номере отеля. Прочитав все до конца, Джо вернулась к фотографии и уставилась на нее, сжимая пальцами ожерелье. У нее было такое же чувство тревоги, когда она смотрела на тело Джанин Хаммонд на месте преступления, и она не могла избавиться от него. Джо придвинула к себе фотографии Джанин и сравнила их, вытянув руку. Позиции были разные, но ее первоначальное разочарование тут же сменилось напряжением. В обоих случаях их руки были скошены, и это выглядело как что? Она никак не могла понять, что именно в этих позах чувствовался странный динамизм, как будто эти жертвы замерли в середине какого-то действия. Она вертела свою ручку, ожидая, пока 2 мужчин закончат работу. В досье Джанин было больше документов, чем у Эмили, и они не торопились. Ей нужно было встать, пошевелиться, хоть что-то. «Здесь где-то есть автомат с едой?» Робинсон указал ей направление. Джонни торопливо купила упаковку орехов и чипсов, которые попросил Робинсон, а когда она зашагала к конференц-залу, у нее зазвонил телефон. «Возможно, я что-то нашел», — выдал Арнольд. Его голос казался очень удивленным. Джой сама чувствовала, что удивлена. «Расскажи вкратце», — попросила она, ощущая, как колотится в груди ее сердце. «Еще одна девушка задушена при похожих обстоятельствах. Алета Ривера, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Сама она из Трентона, штат Нью-Джерси. В Юту поехала на ежегодную конференцию своей компании. Задушена в ту же ночь, как заселилась в номер. Никакого сексуального насилия. Пропало обручальное кольцо. Так я ее и нашел». «Ты можешь отправить дело из Солт-Лейк-Сити?» «Уже делаю». «Ты, друг мой, просто рок-звезда». «А то я не знаю». Джо рассмеялась и сбросила звонок. «Три дела. Там точно что-то будет».